Глава 7. Откуда прибыл и куда направлялся Жак Паганель? Очевидно, секретарь географического общества был приятным человеком, так как все это было сказано чрезвычайно любезно. Впрочем, Гленарван прекрасно знал теперь, с кем имеет дело. Ему хорошо было известно имя и заслуги уважаемого Жака Паганеля. Его труды по географии, его доклады о новейших открытиях, печатаемые в бюллетенях общества, его переписки чуть ли не со всем миром, все это делало Паганеля одним из виднейших ученых Франции. Поэтому Гленарван сердечно протянул руку своему нежданному гостю. «Теперь, когда мы представились друг другу, — сказал он, — позвольте мне, господин Паганель, задать вам один вопрос». «Хоть 20, сэр, — ответил Жак Паганель. — Беседа с вами всегда будет для меня удовольствием». «Вы прибыли на борт этого судна 3-го дня вечером?» «Да, сэр, 3-го дня в 20:00 вечера. Сойдя с поезда, я сел в кэб, из кэба направился прямо на Шотландию, где я из Парижа заказал себе каюту номер 6. Ночь была темная, я никого не заметил на палубе, а так как я был очень утомлен после 30 часов путешествия и знал, что лучшее средство от морской болезни – немедленно по прибытии на судно улечься на койку и не вставать первые дни плавания, то я тотчас же лег и, смею вас уверить, самым добросовестным образом проспал 36 часов». Теперь слушатели Жака Паганеля поняли, каким образом он оказался на борту яхты. Французский путешественник перепутал суда и сел на Дункан в то время, когда экипаж судна присутствовал на богослужении в Сен-Мунго. Все объяснялось очень просто. Но что скажет ученый-географ, узнав название и маршрут судна, на котором он оказался? «Итак, господин Паганель, вы избрали Калькутту исходным пунктом ваших сухопутных путешествий», — спросил Гленарван. «Да, сэр, всю свою жизнь я лелеял мечту увидеть Индию. И эта заветная мечта, наконец, осуществится. Я попаду на родину слонов и...» «Значит, господин Паганель, вы были бы огорчены, попав не в Индию, а в какую-нибудь иную страну?» «Я был бы очень огорчен, сэр. У меня есть рекомендательные письма к лорду Сомерсету, генерал-губернатору Индии, и поручение географического общества, которое необходимо выполнить». «А, вам дано поручение?» «Да, мне поручено осуществить полезное и важное путешествие, план которого разработал мой ученый друг и коллега, господин Вивьен де Сан-Мартен. Согласно этому плану, мне надлежит направиться по следам братьев Шлагенвайт, полковника Воу, Веба, Ходжена, миссионеров Хука и Габы, Муркрофта, Жюля Реми и ряда других знаменитых путешественников. Я хочу добиться того, что, к несчастью, не удалось осуществить в 1846 году миссионеру Крику. Одним словом, я хочу обследовать течение реки Яру-Дзангбо-Чу, которая, огибая с севера Гималайские горы, на протяжении 1500 километров орошает Тибет. Хочу выяснить, в конце концов, не впадает ли эта река на северо-востоке Асама в Брахмапутру. Путешественнику, который разрешит эту важнейшую географическую задачу, несомненно обеспечена золотая медаль». Паганель был великолепен. Он говорил с неподражаемым воодушевлением. Он парил на быстрых крыльях фантазии, и остановить его было бы так же трудно, как перегородить плотиной течение Рейна у шарусских порогов. «Господин Жак Паганель», — сказал Гленарван, когда знаменитый ученый на минуту умолк, — «несомненно, это прекрасное путешествие, и наука будет вам за него очень признательна. Но я не хочу держать вас в заблуждении, и на некоторое время вам все же придется отказаться от удовольствия побывать в Индии». «Отказаться? Почему?» «Да потому что вы плывете в сторону, противоположную индийскому полуострову». «Как? Капитан Бёртон?» «Я не капитан Бёртон», — отозвался Джон Манглс. «Но Шотландия!» «Это судно не Шотландия». Изумление Паганеля не поддавалось описанию. Он посмотрел поочередно то на лорда Гленарвана, сохранявшего полную серьезность, то на леди Элен и Мэри Грант, лица которых выражали огорчение и сочувствие, то на улыбавшегося Джона Манглса, на невозмутимого майора. Затем, пожав плечами, он опустил очки со лба на переносицу и воскликнул: «Что за шутка?» Но в этот момент глаза его остановились на штурвале. Он прочел надпись: «Дункан, Глазго». «Дункан! Дункан!» — крикнул Паганель в отчаянии, а затем, стремглав, сбежав по лестнице, устремился в свою каюту. Как только незадачливый ученый исчез, никто на яхте, кроме майора, не в силах был удержаться от смеха. Хохотали и матросы. Ехать в противоположном направлении по железной дороге вместо поезда, идущего в Эдинбург, сесть на поезд в Думбартон еще куда ни шло. Но перепутать суда и плыть в Чили, когда стремишься в Индию, это уж верх рассеянности. «Впрочем, такой случай с Жаком Паганелем меня не удивляет», — заметил лорд Гленарван. «Он славится подобными злоключениями. Однажды он опубликовал прекрасную карту Америки, куда умудрился вклинить Японию. Но это не мешает ему все же быть выдающимся ученым и одним из лучших географов Франции». «Но что же мы будем делать с этим беднягой?» — спросила леди Элен. «Не можем же мы везти его в Патагонию?» «А почему бы и нет?» — спокойно сказал Макнапс. «Мы не ответственны за его рассеянность. Предположите, что он сел бы не на тот поезд. Ведь не переменили бы из-за него маршрут». «Но он сошел бы на ближайшей станции», — возразила леди Элен. «Ну что ж, это он может сделать и теперь, если пожелает. Сойдет на первой же стоянке», — заметил Гленарван. В это время Паганель, удостоверившись, что багаж его находится на Дункане, удрученный и пристыженный, снова поднялся на палубу. Он продолжал твердить злополучное слово «Дункан! Дункан!», не находя иных слов в своем лексиконе. Он ходил взад и вперед, осматривая оснастку яхты, вопрошая взглядом безмолвный горизонт открытого моря. Наконец он подошел к лорду Гленарвану. «А куда идет Дункан?» — спросил он. «В Америку, господин Паганель. А точнее, в Консепсьон». «В Чили! В Чили!» — воскликнул злополучный ученый. «А моя экспедиция в Индию! Что скажет господин Катрфак, президент Центральной комиссии? А господин Авазак, а господин Кортамбер, а господин Вивьен де Сан-Мартен? Как я снова появлюсь на заседании географического общества?» «Не отчаивайтесь, господин Паганель», — стал успокаивать его Гленарван. «Все устроится, вы потеряете только сравнительно небольшой промежуток времени. Река Яру-Дзангбо-Чу никуда не утечет из тибетских гор. Скоро мы остановимся у острова Мадейра, и там вы сядете на судно, возвращающееся в Европу». «Благодарю вас, сэр. Видно, придется примириться с этим. Но подумайте, какое удивительное приключение! Только со мной могло случиться нечто подобное. А моя каюта на Шотландии...» «Ну, о Шотландии вам лучше пока забыть». «Но мне кажется...» — снова начал Паганель, еще раз оглядывая судно. «Дункан, видимо, увеселительная яхта». «Да, сэр», — отозвался Джон Манглс. «И принадлежит она его сиятельству лорду Гленарвану, который просит вас широко воспользоваться его гостеприимством», — докончил Гленарван. «Бесконечно благодарен вам, сэр», — ответил Паганель. «Право, я глубоко тронут вашей любезностью. Но позвольте мне внести следующее предложение. Индия — чудесная страна, неисчерпаемый источник всевозможных волшебных сюрпризов, неожиданностей для путешественников. Несомненно, дамы не бывали в этой стране. И стоит рулевому только повернуть руль, как Дункан так же свободно поплывет в Калькутту, как и в Консепсьон. А поскольку вы совершаете путешествие...» Но Гленарван отрицательно покачал головой, и Паганель умолк. «Господин Паганель», — сказала леди Элен, — «если бы дело шло об увеселительном путешествии, то я, не задумываясь, ответила бы вам: едемте в Индию. И лорд Гленарван не стал бы возражать. Но Дункан плывет в Патагонию, чтобы привезти оттуда на родину людей, потерпевших там крушение, и не может отказаться от такой гуманной цели». Через несколько минут французский путешественник был уже в курсе дела. С волнением выслушал он историю о чудесной находке, историю капитана Гранта и о великодушном предложении Элен. «Сударыня», — сказал он, — «позвольте мне выразить безграничное восхищение вашим поступком. Пусть яхта продолжает свой путь. Я чувствовал бы угрызение совести, если бы задержал ее хоть на один день. Не хотите ли вы присоединиться к нашей экспедиции?» — спросила леди Элен. «Это невозможно, сударыня, я обязан выполнить возложенное на меня поручение и сойду на первой же стоянке». «То есть на острове Мадейра», — заметил Джон Манглс. «Пусть на острове Мадейра. Оттуда всего 180 лье до Лиссабона, и я подожду какого-нибудь попутного судна». «Отлично, господин Паганель», — сказал Гленарван. «Все будет сделано согласно вашему желанию. Что же касается меня, я счастлив, что могу на эти несколько дней предложить вам быть моим гостем на этой яхте. Будем надеяться, что вы не слишком соскучитесь в нашем обществе». «О, сэр!» — воскликнул ученый. «Хорошо, что я так удачно ошибся. Однако положение человека, намеревающегося плыть в Индию, а плывущего в Америку, нельзя не назвать смешным». Как ни печально, но Паганелю пришлось примириться с отсрочкой, предотвратить которую он был не в силах. Он оказался очень милым, веселым, конечно, рассеянным человеком и очаровал дам своим неизменно хорошим настроением. К концу первого дня Паганель подружился со всеми. Он попросил, чтобы ему показали знаменитый документ, и долго, внимательно и кропотливо изучал его, вникая во все мелочи. Никакого иного истолкования документа он не допускал. Он отнесся с живым участием к Мэри Грант и ее брату и старался внушить им твердую надежду на встречу с отцом. Его непоколебимая уверенность в успех экспедиции Дункана вызвала улыбку на устах молодой девушки. Конечно, не будь у него определенной цели, он, несомненно, отправился бы на поиски капитана Гранта. А когда Паганель узнал, что леди Элен – дочь известного путешественника Вильяма Туфнеля, то разразился восторженными восклицаниями. Он знавал ее отца. Какой это был отважный ученый! Сколькими письмами обменялись они, когда Вильям Туфнель был членом-корреспондентом Парижского географического общества. Это он, Паганель, вместе с господином Мальдбрюном предложил Туфнеля в члены общества. Какая встреча! Какое удовольствие путешествовать вместе с дочерью Вильяма Туфнеля! В заключении географ попросил у леди Элен разрешения поцеловать ее. Поцелуй был разрешен, хотя возможно, что это было немного неприлично.